Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Как, спросите вы, обычный смертный человек может засвидетельствовать о себе на небесах? Помните, как многие туристы пишут, вырезают, выцарапывают на память разные тексты, типа «Здесь был Вася». Точно так же можно оставить подобную надпись прямо на небесах. Чтобы понять, как это происходит, прочитайте отрывок из Священного Писания. Когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Откровение 5:8. Да, именно нашими молитвами мы можем оставить память о себе на небесах. Обратите внимание, фимиам – это не как бы прообраз, а суть, сущность, то есть то, что есть – молитва. Другими словами, наши молитвы не просто слова, исходящие из уст и пропадающие навсегда где-то в воздухе, но они попадают прямо в чашу, и не простую, а золотую, перед троном всемогущего Бога. Дорогие друзья, что еще больше этого должно побуждать нас к молитве? Не медлите, Слово Божье утверждает, что чаши были полны. Нигде в Библии не написано, что есть какие-то особые христиане-молитвенники. Наоборот, утверждается, что молитва – это естественное, постоянное состояние христианина. Вспомните апостола Павла, Христа, их слова, вдохновленные Духом Святым. И начните прямо сейчас наполнять свою чашу молитвами за себя, близких, за церковь, страну во имя Иисуса Христа. Оставьте свой след на небе. Дивной красоты. говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою. Что для Него слова? О чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы? О том, ужель не ведает всезрящий. Услыши, Боже, глас молитвы моей и сохрани жизнь мою от страха врага. Услыши ты мою мольбу, о Господи, внемли ты мне, укрой меня от злых врагов, от их меча, от брата. От бранных слов услыши ты мою мольбу, о Господи, внемли ты мне.